through the shit until they murder me. Алло. Да-да. Здравствуйте, Светлана Яковлевна. Здравствуйте, чтобы вы ни были. Я делаю судебное взыскание Восточного экспресс-банка. Меня зовут Алексей Андреевич. Какое счастье. А фамилия есть у вас? Конечно. Скажете? Звоню. Зачем это имеет отношение? Или это поможет кредит вам заплатить? Нет, вы обязаны это делать по 230-му ФЗ. Вы тоже что обязаны. А, вы в таком формате хотите разговаривать? Окей. Почему на задолженности находитесь 77 дней? Почему фамилию не называете свою? Вы скрываетесь? Я скрываю Теплаков мою фамилию. Ну дальше. Так, а в чем дело-то? Чего сразу не назвали? Стесняйтесь своей фамилии, не надо, это имя ваше родовое. Гордиться не надо, а не стесняться. Стесняюсь фамилию свою. Наверное, не знаю. Слов нет, как стесняюсь, да. Да? Ну, вы поработаете. Да это не понимаете, Светлана Яковлевна, это даже не собираюсь. Это никак не поможет. Деньги вас не поможет, да? Или желание платить. Окей. Почему вы на задолженности 77 дней? Восьмой раз. Не хотел с вам так. Восемь – мое счастливое число. Счастливое число? Угу. Так же, как и семь. Так же, как и шесть. Да. Прекрасный ответ. У меня все цифры счастливые. Вы говорили, через суд оплачивать вы собираетесь? Да. Все верно? Угу. А что-то будет от этого изменится? Ну, вы сходите и узнаете. Сумма будет меньше. Сюрприз будет в суде-то. Сюрприз будет. Да, для вас приятно. У вас будет сюрприз. Да. Ну, я не думаю, что приятно. Все давно известно. Ну, так если вам все известно, в чем дело тогда? Отправляйтесь в что суд, так, и что, если что, вы и хотите получить свои денежки в судебном порядке, пожалуйста. В судебном порядке вы будете лучше раз кредит себе брать. А, да? Ну, хорошо. Так что... А на сегодняшний день 19700 вы должны внести в течение 2 дней. Сегодня или завтра поступит оплата. Как только в суд сходите, так сразу. Туда даже ходить не обязательно. Ну, не обязательно, значит, не ходить. Для начала. А может быть, вы все-таки соберетесь оплатить? Нет. Прежде чем? Ну, у вас ничего не уменьшится от этого. А может быть, нам просто сторонние организации привлечь? Да, вперед. Для работы, скажем, пойти. Правильно, конечно. Если вы сами не справляетесь, то обратитесь к профессионалам, я давно говорю. Профессионалам? Да вы много что говорите, только толк от этого нет. А, от вас толк громадный. Что вы говорите? Вот вы с утра до вечера людям названиваете, прям вот толк от этого есть огромный. Я бы ёлка здесь. Толк есть, толк. Да? Да. Именно так. Отлично. Именно так. Хорошо, продолжайте в этом. Светлана Яковлевна, что продолжать? Продолжать вот. Угу. Такие люди, как вы, потом звонят и обрывают нам горячую линию. Это из сказки я уже слышала. Давайте что-нибудь. Какие-то. Какая-то сказка. То же самое. Понимаете, люди все отвечают одинаково. Всех все одинаково. Ну, потом все действуют одинаково. Я вот там боялся как-то, а теперь все вас шлют на 3 буквы посередине У, да? Ну, в суд, да, в суд они все а говорят, да, чтобы мы шли. Ага. Да, я понял, что вы. Ну, на всякий случай. Ну, конечно, вы же думаете, что я сам-то не додумаюсь. Я вообще о вас не думаю, не поверите. Тем не менее. Не думаете? Поверю вам. Ну, я переживу как-нибудь. Ничего страшного. Не сомневаюсь. Хорошо. то вы тоже переживете, ничего страшного, там 19 тысяч не такая большая сумма. Выплатите. Да, выплачу. По решению, не по решению. Конечно, только по решению. Другими способами нет. Дело-то. Всего-то ничего. Чья-то зарплата месячная, наверное. Наверное. Вот все. А вы не хотите ее платить. Сумма задолженности. Что, на что сумма задолженности? Все с удовольствием, в судебном порядке. В судебном порядке. Да. Вот мне как интересно, когда вот люди говорят, что в суд, они на что надеются, пение или что произойдет? Я же вам уже штраф отменит, что произойдет, сумма уменьшится. Там сюрприз будет. Зачем сейчас мне так просто? Сюрприз там будет, да. Сокрушать, да, конечно. Да, и какие там сюрпризы надо, что вы, у вас там инвалидность, не дай бог, там, что вы банкрот или еще что-то. А вы там такого все узнаете, вроде. Все узнаете там. Ну, обязательства есть, по факту. Обязательства есть, договоры есть. Если из него вытекают обязательства, так что будет не очень легко доказать юристам банок, тем более, которые уже натасканы, к сожалению, на таких делах, которые доходят до суда, когда люди добровольно не хотят платить, не знают, почему они выбиваются на задолженность, когда им объясняют, они не хотят слушать, а потом говорят, подавайте в суд. Слово клиента закон, что? Хорошо, если так. Да как бы не особо хорошо, хорошо. Хорошо было бы, если мы разошлись бы все дрифти. Да и для нас хорошо, что для нас плохо. Ну и ничего, вот суд, это суд, где деньги мы получим. Суд, тратить деньги, время. Сходили в суд. Там пусть приставы, ну, это будет головная боль. Часть процесса. Переживать-то зря. Нет, ну как приставы. Приставы, да, добавятся. Или людям, лишним людям добавляете головную боль. Это да. Но вы же нам денег должны, а не приставам, правильно? Ну, там уж будут приставы. А то есть вы хотите... А вы хотите... Нет, вы нам должны в любом случае. Ну, а там уж будут приставы. Там приставы... Нет, вы не должны быть никогда приставы. Пристав будет обязан по решению. Завещание суда просто исполняю. Не все, не, кто сказал, вы можете нам платить напрямую. А, не, вам никаких проблем. Не буду, только через приставы. Ну, ради бога, через приставы. Там тоже будет приятный сюрприз для вас. Обычка, конечно. Но я думаю, вы знаете, вы же у нас грамотный человек. Так что, собственно, ничего страшного, не 200 тысяч. А вы хотите сказать, что это будет пристав, головная боль, то есть вы самостоятельно, я так понимаю, не хотите оплачивать, правильно? Ну, почему же? Обязательно приставу все оплачу. По мере своих возможностей. А, по мере своих возможностей? Ага. Да нет, там уже обычно не стоит в решении суда, там в исполнительном листе по мере возможности. Угу. Есть указанная сумма в течение 5 дней, ну как 5 дней. 5 дней приз устанавливает для, знаете, да, для добровольного исполнения. Мне не нужна юридическая консультация, я вас благодарю за этот порыв. Мне это совершенно не нужно. Мы там с приставами, когда это будет, сами разберемся. Чего вы тогда сейчас сотрясаете с пустого в порожнее, я не понимаю. А так там за приставы давно уже разобрались. У них есть федеральный закон, на основании которого он действует, даже два. И все, что вы с ним? Вы с ним никак не разберетесь. Вы скажете, я буду по 500 рублей платить, он скажет, да, хорошо. Нет. Это как взыскатель. А, ну хорошо. Решит. Если ему достаточно будет по 500. Да я на платную линию переведу, да и все. А, нет, бросили, вам повезло. Мне повезло. Да, вам повезло. С вами-то, конечно. Так, еще вопрос какие-то. А если разыскатели не устроят то, что вы платите приставу по 500 рублей? Ну вы продолжаете, но мне неинтересно вас. Я буду это продолжать. Там еще зря, что неинтересно для себя извлечь что-то полезное. Если разыскатели не устроят ваши 500 рублей в месяц, да, и на которые с вами пристав согласился, мы же можем поторопить, правильно, на основании закона. Называйте, мол, статью. федерального закона, номер закона, название, сказать, что вы должны, уважаемые, есть сроки, очередность, прочие вещи, которые он должен соблюдать. И ваш 500 рублей начнется теперь, помимо наших звонков, которые все равно будут. Да, будет еще и приезд вам звонить и приезжает. Ну, ничего страшного, что ж. Он тоже человек. Понимаете? А вы что-то говорили, я просто отошла пока. Вы очень, извините, вы очень долго излагаете. Я говорил, что вы на платной линии сейчас перевел. Хорошо. Договорились. Я люблю на платной линии разговаривать. Прекрасно. Потом не удивляйтесь, если у вас образуются некоторые задолженности. Я с вами сколько не общаюсь. Вот так на все? Каждый мне обещает эту платную линию, ага. Пока еще что-то не срослось как-то у вас с ней. Видимо, закон о связи не срослось у нас как-то. Да? А закон о связи не позволяет. Да. Но я не буду ничего раскрывать. Есть такое понятие еще у вас там в договоре и в прочих вещах. Знаете, это как у приставов есть расходы, связанные с исполнительскими действиями, да? У банка есть задолженности по комиссиям, ну, вернее, у заемщиков. Поэтому, Светлана Яковлевна, вы так сильно не переживайте. Если у вас сегодня деньги не списывали... А вы не переживаете, да, потому что вы еще не знаете, когда все это будет, когда это платно или не будет. Сразу взыском, так что вы не переживаете. Ничего страшного не произойдет. Ну, вы же хороший человек, законопослушный, оплатите все. Здесь, понимаете, здесь сам факт в том, что ну, вы же оплатите в любом случае. Как, что там, даже значения особого-то не имеет, в принципе, просто вычет. Отлично, вот если все. Вы так в этом уверены, зачем мы продолжаем бессмысленный диалог? Отправляйтесь про в любом. И взыскивайте. Я знаю, что мне нужно делать, я, конечно, ценю ваше. Зачем вы продолжаете? Ваше мне желание помочь. Ответьте на вопрос, зачем вы продолжаете это? Что и зачем? Нужно мне, вот я и продолжаю. А, вам нужно? Неинтересно, понимаете то, что вы говорите, то, что он неинтересный разговор. Это нужно в первую очередь вам, потому что вы клиент. Это не нужно, а вам это зачем? Вы же клиент, не нужно вам. Нужно вам. Вы сказали, что вам это нужно. Зачем вам это? И нам, и вам это нужно. У нас же договор, а в договоре две стороны, правильно? Правоотношения. Ой, что такое? А что, вы даже в графике не могли восстановить? Заплатив 6300. В течение двух дней. Забыла, как вас... А я не собираюсь. Тепличный, Тепляков, как-то что-то с теплотой там было связано. Скучно с вами. Эй, ну зачем микрофон выключать? Я же забыл, когда я в ночь... Что выключать? Микрофон. Кого, что выключать? Вы выключали. Какой микрофон? Понятно. Я выключил микрофон. Ох, так. Кто здесь, да? Интересно. Потеряли. Кто здесь? Да? Да, кто же потерялся там у нас, интересно. Потерялись люди, да, потерялись. Что понятно к вам. Ну так что? Насчет чего? И в графике вам так тяжело восстановиться, да? Не, никаких графиков, только... Почему бы не оплатить 6? Только в судебном порядке. Ну, суд, понятно. 6300. Ну, даже 6300. В суде не будет 6-3, в суде всю сумму сразу будет. Хорошо. 5 дней вам дадут. Хорошо. 5 дней не исполните, и потом и госпошлины, исполнительские сборы, все прочее. Хорошо, конечно. Вы думаете, меньше заплатите, да? Как бы получите, что вы больше заплатите. Обязательно. Продолжайте в это верить. Ну, да, ничего страшного, продолжайте верить. Тут, знаете, все так говорят. Взыскивают со всех. Все так говорят, а ты купи слона, да? Да. Угу. Именно так. Так что, увы, придется. Ну, в общем, давайте, я уже, мы уже долго разговариваем. Да, я просто... Знаете, либо 1600, либо, ну, как бы отказ... со стандартом? Отказ. В течение 3 дней не оплачивается, не да. Оплачивается, ну что, номер какой у вас есть, кроме этого? Пишите. 923-821. 83-15. И через этот номер? Мой. Ну, на этот чай. Тут дополнительный был номер. Этот мой. И тот ваш. И этот мой. Ну, а вот на 3241 чай номер. Тоже мой. Все мои. Понятно. Угу. Ну что, до встречи тогда в суде. До свидания. Да, всего хорошего. И вам.